прожив 6 лет на улице Монсей-2, в полуподвальной комнатушке без света и воздуха, Гис ноября 1876 года поселяется в доме 17 по улице Крузель, куда перевозит несколько дорогих ему вещей из старой квартиры. Старинный ковер, изображающий сцену охоты, кровать в стиле Людовика XIII, которая будет следовать за ним повсюду на протяжении всей жизни, и, конечно, руку трупа. Мопассан по-прежнему жалуется на нехватку денег. Флобер в январе 1879 года сломал себе ногу, и Ги хотелось съездить навестить его. Служа в морском министерстве, он платил за железнодорожный билет лишь четверть его стоимости. Дорога в Руан обходилась ему в 9 франков в оба конца. Теперь же за билет во втором классе Ги должен заплатить 36 франков, и он был вынужден отказаться от поездки. Но главным образом угнетает его нехватка времени. Река и фехтование, женщина, службы, хотя он ею и пренебрегает, собственные работы совершенно заедают его, и к тому же постоянное недомогание. И ко всему этому еще добавляются светские обязанности, многочисленные приглашения. Как тут отказать? Начиная уже с 1878 года он жалуется. «У меня не менее 10 совершенно обязательных визитов, а это означает не менее 3 недель потерянного рабочего времени. Совершенно невозможно чем-либо заниматься в те дни, когда выходишь, так что я не могу работать более 4 вечеров в неделю». Ги рассчитывает свое время почти с той же точностью, что и бюджет. 10 визитов, возьмем 9, которые нужно сделать в течение 3 недель. Я же говорю, что у меня остается всего 4 свободных вечера в неделю, и это правда. Да еще отнимем воскресенье, день, который я провожу у Флобера, лишает меня спокойствия, необходимого для работы. В четверг, пообедав с друзьями, я отправляюсь к Золя. Об этом же он пишет и в следующем году. Однако следовало бы понимать, как трудна, сложна и перегружена жизнь такого бедного малого, как я, который до 6 часов на службе, а потом тотчас же берется за работу над другими вещами. В апреле он сумел частично возместить свой моральный долг перед Флобером, раздобыв для него пост внештатного библиотекаря в библиотеке Мазарини, по существу негласную пенсию. Это дает нам забавное представление о великодушии молодой Третьей Республики. Благодаря синекуре существуют многие писатели, а 600 литераторов открыто или негласно получают пенсию. Ги написал Каролине Команвиль: «Милостивые сударыни и дорогой друг, действительно министр намерен предоставить вашему дядюшке пенсию, на которую, мне кажется, в конце концов нужно согласиться. Это будет, конечно, храниться от него в тайне. Главное, чтобы он не узнал, что я вам об этом рассказал». И вдруг все всколыхнулось. 1 ноября 1879 года один из друзей Ги, Гарри Алис, опубликовал в журнале «Revue Moderne et Naturaliste» поэму Мопассана «На берегу», напечатанную 3 годами ранее в «République des Lettres» Катюля Мендеса под псевдонимом Ги де Вальмон. Трибунал Этампе, город, где издавался журнал, возбуждает дело против автора за оскорбление нравов и общественной морали. Мопассана преследуют именно за те стихи, которые Флобер некогда показывал своему другу-министру Барду. Ги настойчиво в торжественных, чуть ли не высокопарных выражениях призывает Флобера на помощь. «Ваше особое, исключительное положение гениального человека, преследовавшегося по суду за шедевр, который был с трудом оправдан, затем превознесен и в конце концов признан безупречным всеми литературными направлениями, оказало бы мне неоценимую помощь. По мнению моего адвоката, дело бы немедленно замяли после опубликования вашего письма. Было бы желательно обнародовать его немедленно, дабы оно походило на непосредственное утешение ученика учителем. Наверное, скоро потеряю место и окажусь на мостовой. Приятные перспективы. Скажу вам совершенно конфиденциально, что Нана очень близка к запрещению, а меня, я полагаю, преследуют только для того, чтобы добраться по стремянке до Золя. Мне твердят повсюду, и притом на основании авторитетных источников, что меня, безусловно, осудят. Следовательно, здесь что-то кроется. Уверяют, что я намеченная жертва для того, чтобы потом расправиться с Золя.